Никогда не узнаешь, что жгу, что трачу. Сердец перебой на груди твоей нежной, пустой, горячей, гордец дорогой. Никогда не узнаешь, каких не наших бурь следы сцеловал. Ни гора, ни овраг, ни стена, ни насыпь, души перевал. О, не вслушивайся, болевого бреда ртуть, ручьевая речь. Прав, что слепо берешь, от такой победы руки могут от плеч. О, не вглядывайся, под листвой падучий, сами листьями мчим. Прав, что слепо берешь, это только тучи мчат за ливнем косым. Ляг и лягу, и благо, о, все на благо, как тела на войне, в лад и в ряд. Говорят, что на дне оврага, может, небо на дне. В этом бешеном беге дерев бессонных кто-то насмерть разбит. Что победа твоя, поражение сонмов, знаешь, юный Давид?